Прошло время. Снова приходят люди на городскую площадь, к шелковому голубому шатру, в котором поселился волшебник. «Теперь воистину избавились мы от тесноты», — говорят они. «Но жилища наши столь огромны, что ноги устают, едва мы достигаем середины первой комнаты, и каждый шаг отнимает у нас день жизни». «Ступайте! Теперь у вас будет и транспорт, достойный вас! Чох!» Разошлись кахарцы по домам и диву даются. В каждом доме размером в долину ишаки появились. «Садись и езжай то ли на кухню, то ли в спальню. Отпала нужда ходить в своей квартире пешком». Прошло время. Снова идут люди к Мурвею на поклон. «Ишаков, говорят, кормить нечем, разорят они нас. Кругом леса, а пастбищ нет. Да и жить мы стали, словно в седле». «Хорошо, ступайте с миром. Убрал я леса. Чох! Засевайте пустоши». Прошло время. Вода ушла в песок, склоны холмов, незащищенные лесами, изъели овраги. Ветер смел почву в море, и оно совсем обмелело у берегов. Опять взмолились люди. «Помилуй нас, повелитель! Плохо нам без воды, ишаков поить нечем, не говоря уже о себе. И зерно воды просит». «Ладно», — махнул рукой волшебник, — «в подземных пещерах много пресной воды. Получите ее, ступайте, чох!» Прошло время. Бурной рекой подземные воды выбежали на дневную поверхность и устремились к морю. Море стало заполняться пресной водой, и рыбы морские погибали от нее в несметном количестве, всплывали вверх животами. Над землей гудели песчаные вихри, и ужасающая жара так раскаляла окрестные скалы, что нечем было дышать, а яйца в птичьих гнездах сваривались вкрутую. Небо высохло и побледнело. Но и это стерпели бы кахарцы. Да под их ногами на месте пресной воды стала образовываться пустота, и вскоре город оказался на тонком слое земли, который беспрестанно колебался, и кахарцы чувствовали себя будто на паутине, колыхаемой ветром. Только голубой шатер волшебника стоял прочно. В нем было не тесно, ну и не слишком просторно, не холодно и не жарко. Даже ванная имелась. А перед Мурвеем, возлежавшим на пуховых подушках, стоял цветной телевизор, и волшебник не мог оторваться от экрана, особенно когда шла московская передача «Клуб кинопутешествий». Он был счастлив и доволен собой. «Я снова здоров», — говорил он себе, — «значит, все мне доступно, а больше мне ничего не нужно. Вот люди — существа жадные. Что ни сделаешь для них, все им мало». И верно. Вновь услышал он голоса кахарцев и вышел из шатра. «Чего вам еще, ненасытные?» «Милостям твоим нет предела», — упали в ноги ему кахарцы. «И дома теперь у нас большие, больше, чем надо. И ишаки есть, и вода бежит из-под земли рекой, и рыба дохнет, нет нужды вылавливать ее. Да боимся, как бы не провалиться нам. Земля под ногами непрочная стала». «Ступайте», — укоризненно молвил Мурвей. «Вижу я, желания ваши бесконечные, а совесть у вас меньше булавочной головки. Последний раз потакаю вам. Пусть все вокруг вас вернется на свои места, но сами вы станете втрое меньше ростом. Тогда хватит вам и жилищ, и питания. Чох!» С той поры пошла в кахарде поговорка: «У маленького человека желудок мал». Конечно, появились новые трудности. Мебель пришлось переделывать, скот заново к себе приучать, пахать землю стало делом вовсе мудреным. Но уже больше кахарцы не жаловались на свое житье-бытье. Все еще недовольный привередливыми земляками, Мурвей зашел в свой шатер и налил кружку холодного пива. Вдруг оно закипело, И понял волшебник, что его верные друзья в беде. Двинул он мизинцем, и самый благоустроенный в мире шатер исчез, будто его и не было. А Мурвей уже мчался в прохладной высоте на север. То ли от резкого подъема, то ли по иной причине, Мурвей почувствовал себя плохо. Семечки до того опротивили, что волшебник решил избавиться от них, дабы не соблазняться больше. Но сколько ни высыпал он их из кармана, конца им не было. Тогда он со зла оторвал ставший бездонным карман и отшвырнул его прочь. Глава 5. Мудрейший из мудрых избегает опасности и находит себя. Выполняя данное ей поручение, Баба-Яга вылетела на поиски великого рассказчика. Где-то уже не помню в каком районе, она услышала свист, посмотрела вверх и увидела стремительно падающего человека. Мигом сообразив, что к чему, Баба-Яга остановилась как раз под ним и тоже устремила свою ступу вниз, чтобы сколько возможно уравнять скорости. Маневр удался смелой пилотессе блестяще, и Абдул-Надул угодил прямо в ее летательный аппарат, лишь слегка стукнувшись о борт. Ойкнув от изумления, Яга поднесла к тонкому с горбинкой носу мудрейшего из мудрых пузырек с нашатырным спиртом. Пожиратель халвы пришел в себя и осмотрелся. «Ты? Как видишь, — сказала Баба-Яга, — тебя ведь ищу. А ты возьми и с неба свались. Вот везенье-то!» «А зачем я тебе понадобился?» «Так не мне одной. И ребятушки по тебе истосковались. А где это, говорят, наш Абдулушка? Вот бы, говорят, послушать его рассказы, как прежде бывало. Соскучились». «Не врешь?» — простодушно спросил великий рассказчик. «Да не, что на меня это похоже». «Ну ладно уж», — улыбнулся польщенный Абдул-Надул, — «летим. У меня теперь есть рассказы и подлиннее прежних. Я ими начинен, как плов изюмом». «Вот и сладко будет всем», — обрадовалась Яга. Они летели с такой скоростью, что Абдул-Надул боялся высунуться за борт. Впрочем, сама пилотесса тоже сидела на дне ступы и внимательно смотрела то на приборную доску, то в какую-то бумажку, прилепленную сверху. В ее новой ступе было просторнее и удобнее, чем в прежней. Имелся локатор, на экране которого были видны встречные самолеты и местность внизу, баллоны с кислородом для дыхания на высоте и красивая приборная доска. Время от времени, пролетая над очередной страной, Баба-Яга включала радиопередатчик и говорила в микрофон. «Говорит Ягбис, говорит Ягбис, следую на Змеиный остров, прошу подход и пролет». «Подход и пролет на высоте не выше 5000 метров вам разрешаем», на разных языках отвечали ей диспетчеры международных гражданских авиалиний. «Скажи, мудрейшая, — спросил Абдул-Надул, — что означают твои слова Ягбис?» «У меня же новый летательный аппарат», — пояснила Баба-Яга. «Он называется Яга-2, а сокращенно Яг-2. Сокращение — это наука, позволяющая каждому иметь свое мнение», — сказал великий рассказчик. «Почему при этом получается Яг-бис?» «Слово «бис» по-ученому означает «два», — не без гордости ответила Баба-Яга. «Скажи, пожалуйста», — с уважением посмотрел на нее Абдул-Надул, — «ты это знаешь?» «А вот на борте висит описание моей ступы и инструкция по использованию в полете.